Кровь мага, мужчина кивнул, имеется в виду жертвоприношение. Парень в ужасе от собственной догадки уставился на хозяина Мэннера. По-разному, это может быть просто пара капель крови, а может быть жизнь волшебника. Это же ужасно, как такое вообще возможно? Бокал в руке Кейтлин разлетелся на части, и от впившихся в ладонь осколков потекла кровь. «Кейтлин!» — вскрикнула Мэри и дернулась подбежать к дочери, но та остановила ее движением здоровой руки. «Все в порядке!» Кейтлин разжала ладони и заклинанием удалила стекла из ран. «Я просто слишком сильно задумалась. Прошу прощения, мне нужно отойти». Голос Куин был безэмоциональный и какой-то пустой. Она медленно встала и в полной тишине покинула столовую. «Что это было?» – спросил Сириус. «Кейтлин занимается ритуалистикой. Может, причина в этом, а может, это что-то личное. Если она захочет, то потом расскажет», – пояснил Джей. «Но она же не приносит в жертву людей?» «Конечно нет, это практиковалось очень давно. Сейчас даже упоминания о подобных ритуалах сложно найти, не то что провести», — успокоил всех мистер Куин. «Вот черт», — произнес Гарри, — «я и забыл про тот наш разговор. Так вот почему она так странно тогда себя повела», — кивнул Сириус. «Поэтому она нам ничего и не рассказывала. Понимала, как мы на это отреагируем». Гарри только сейчас понял, насколько сильно изменился за время общения с Кейтлин. Она показала им кусочки из своей жизни в Куин-Мэннере, когда оставалась одна. Оказалось, что девочка куда сильнее увлекалась своими экспериментами, чем они думали. Часть взрывов в ее лаборатории случалась из-за того, что она просто теряла сознание от усталости и не могла контролировать течение эксперимента. Она почти не ела и не спала, что жутко бесило Джея, который понятия не имел, что дела были настолько плохи. В частности, поэтому она чуть не прибила Сириуса своей взбесившейся магией, которая и так была агрессивной, а в тот раз сказалась еще и усталость. В тот момент они подслушали разговор с ней с Джеем, в котором мистер Куин рассказал, что девочка – интуит. Волшебницу это взбесило, а Блэк изрядно испугался, прочувствовав на себе мощь ее магии. Следующим, что они увидели, оказалось спасение главы семейства Уизли от пожирателя смерти. «Мистер Уизли, с вами все в порядке? Вы не сильно ранены?» – спросила змейка, помогая Артуру подняться. «Пустяки, пара царапин», – мужчина с подозрением и неким ужасом оглядел девушку. «Кто вы? У вас кровь». Волшебник заметил у нее порезы. Перед Сикой летело скрытое заклинание. «Я успела закрыть нас только от второго, а первое режущее попало в вас», — догадался мистер Уизли. «Если бы не вы, он бы меня точно убил. Спасибо вам, я теперь у вас в долгу». «Не стоит», — Кейтлин бегло оглядела поляну. «Как вас зовут? Я представлюсь только если вы пообещаете мне сохранить мое появление здесь в тайне, даже от своих близких, включая вашу жену», — с серьезным выражением лица ответила девушка. «Я перед вами в долгу, это меньшее, что я могу для вас сделать, Кейтлин». Девушка повернулась в сторону входа в столовую. «Здравствуй, Сириус. Рановато ты встал», — спокойно ответила она. «Я в последнее время мало сплю, как и многие». Девушка поймала на себе странный взгляд мужчины. «Я тебя так сильно напугала?» «Нет, просто я не понимаю, не могу понять то, что увидел». Блэк медленно подошел к столу. «О чем ты?» Кейтлин нахмурилась. «С ней и Джей решили, что ты разозлилась и у тебя случился магический выброс. Но я там был, чувствовал твою магию и видел, что произошло. Это не было выбросом. Ты контролировала пламя. Я почти уверен, что ты выпустила свою магию как раз-таки для того, чтобы избежать выброса. Сириус, даже не пытайся. Я точно знаю, что видел и чувствовал. Моя семья с чем только не работала, и я прекрасно понимаю, какими способами можно добиться такого эффекта. Сириус, это явно сделано с помощью ритуала. Ни один артефакт не способен дать ребенку подобную силу. Вот только даже будучи членом одного из самых темных родов в магической Британии, я ни разу не слышал, чтобы возможно было достигнуть такого уровня магии. Прошу, не надо. И меня вот что интересует. Джей мне подыграл, не рассказав Снейпу, что это был не магический выброс, или он и сам не знает, что ты творишь. Никто не знает. Какого черта? Как ты вообще это провернула? Это все не шутки. Подобные ритуалы опасны. Сириус, пожалуйста, хватит. Ты могла умереть. Ты это понимаешь, когда ты это сделала. Ведь еще до того, как мы познакомились, как ты вообще провернула все так, что твои родители не в курсе. Мужчина расхаживал по комнате, кричал и активно жестикулировал. Это не то, чем должна заниматься малолетняя девчонка. Подобные ритуалы могут убить, сломать, сжечь магическое ядро. Да черт возьми, можно душу расколоть. Это самое темное колдовство, какое только существует. Ты хоть о родителях подумала? Хватит, прекрати. У меня не было выбора, ясно тебе. Это было давно. Я влипла в историю, и чтобы выбраться, мне пришлось пойти на это. Либо так, либо смерть. И не только моя, но и многих других, ни в чем не повинных, людей, похоронным голосом ответила девушка. Родители не знают. Как ты понял, я не в первый раз надолго покидаю дом. Я никогда не слышал о столь действенных ритуалах. Что это было? Блэк успокоился, когда понял, что перегнул палку и довел Кейтлин до слез. Нет, пожалуйста, не проси меня об этом, я не готова рассказывать. Девушка всеми силами сдерживала вновь подступившие слезы. Слишком ужасными были ее воспоминания о том времени. Кейтлин, начал Сириус, поняв, как больно этой маленькой волшебнице от столь большого груза. Нет, вы меня возненавидите, слизеринка быстро смахнула слезинку. Слушай, что бы там ни случилось, я верю, что у тебя действительно не было выбора и ты поступила правильно. А еще я знаю тебя, волшебницу, что спасла меня из Снипа. Вытаскивает моего крестника из различных передряг, заботится и искренне переживает о нас всех. Неважно, что тебе пришлось сделать, это не изменит моего мнения о тебе. Ты не понимаешь. Ну и пусть. Я знаю тебя, а то, что было раньше, в любом случае уже не изменить. Прости, что сорвался и наорал. Гриффиндор, это диагноз, усмехнулась змейка. Что ж, почесывая затылок, протянул Сириус. Теперь-то мы знаем, что это был за ритуал. Ты, и не зная, сперва наорал на нее, прошептал Гарри. Но я же извинился, возмутился мужчина. Ага, но сначала довел до истерики. Кейтлин, я могу войти? Мэри уже пару минут стояла под дверью лаборатории своей названной дочери. Конечно, заходи. Кейтлин отложила пергамент в сторону и посмотрела на свою гостью. Ты что-то хотела? Я да. Возможно, сейчас не самое удачное время, но я хотела бы провести тот ритуал, о котором ты рассказывала год назад. А у не думала, что ты захочешь этого сейчас. Да, возможно, время не самое удачное, но что если потом его вообще не будет? Ты же понимаешь, что он все равно может не сработать. Бывают случаи, когда даже магия бессильна. Кейтлин с сожалением посмотрела на волшебницу, что сидела напротив. Я понимаю, но это наш с Джейм последний шанс. Понимаю, вы хотите стать настоящей семьей. Мы и так настоящая семья, Мэри моментально нахмурилась. Да, но я имею в виду, что с ребенком вы станете полноценной. У нас есть ты, твердо заявила волшебница. Мэри, мы не семья, я не ваша дочь. Вам с Джейсоном нельзя об этом забывать, размеренно и четко произнесла змейка. Ты не права, за этот год мы очень сблизились, я и Джей действительно переживаем за тебя и искренне заботимся. Для нас ты стала дочерью, даже несмотря на то, что мы никогда не станем для тебя родителями. Зря, вам будет больно, когда я уйду, и поверь мне, это рано или поздно произойдет. Да что с тобой не так, закричал Джейсон. Все просто, мне нечего терять, на данном этапе мне это очень помогает. Что ты имеешь в виду? Удивился мужчина. Я могу без сомнения экспериментировать с самыми темными ритуалами, не задумываться над тем, что будет с моими родными, если меня не станет. Могу вытворять самые безумные вещи. Я способна сделать все то, что не смогла бы, имея семью. Меня ничто не сдерживает и никто не ограничивает. Я живу в таком ритме слишком долго, чтобы перестроиться из-за твоих опасений или желаний. Если тебе не удастся с этим смириться, то тебе стоит сказать об этом сейчас. И что ты в таком случае сделаешь? Уйдешь? Джей усмехнулся. Если другого выхода не будет, да, ухмылка сползла с лица мужчины. Мы тебе настолько безразличны? Упадническим голосом спросил он. Нет, вы мне важны. Намного больше, чем кто-либо на этой планете, но это не значит, что я позволю вам лишать меня той жизни, к которой я привыкла. Я не собираюсь быть с вами всю оставшуюся жизнь. Не стану привязываться, и вам не советую, потому что потом будет сложно прощаться. Не стану скрывать, я очень хочу всем вам помочь, но это не значит, что я стану терпеть подобные выпады в мою сторону. Как такое вообще произошло? Джей, похоже, задумался о чем-то своем. Как так получилось, что 14-летняя девчонка стала? Я не знаю. Ну, такой. Мужчина не мог подобрать слов. Мы познакомились, когда тебе было 13, но даже тогда ты ни на секунду не была ребенком. Ты как будто сразу родилась взрослой. Мне жаль, услышал парень тихий шепот рядом со своим ухом. Все так радуются тому, что я участник, а я не могу. Я понимаю, не представляю, как с этим справиться. Еще и Рон заявил, что я это сделал для того, чтобы привлечь внимание. Похоже, он действительно считает, что я жажду славы. Рон просто завидует, но при этом не понимает, что слава – не только внимание толпы. Он не осознает, что слава может сыграть злую шутку, все могут в один момент от тебя отвернуться. Он просто еще не вырос, к тому же воспитывался в многодетной семье, где старшие братья явно умнее и талантливее его. «Что мне делать?» – спросил Гарри. «С турниром или с Роном?» «Совсем. С Рыжим разбирайся сам, тут я мало что могу сделать, а вот с турниром помогу. Тебе нужно много всего выучить и многому научиться за очень короткий промежуток времени. Но если ты готов, то я помогу тебе», — ответила Кейтлин, выпуская Гарри из объятий. «Ты правда это сделаешь?» «Конечно. Разве не для этого нужны друзья?» Девушка весело подмигнула парню, и впервые за весь вечер Гарри смог успокоиться и спокойно выдохнуть. «Я, если честно, даже не представляю, что мне делать. Зато у меня есть план действий», — усмехнувшись, ответила Куин. «Почему-то я даже не удивлен. Складывается впечатление, что ты всегда знаешь, что делать, и у тебя всегда есть план». «Это по большей части правда», — кивнула Кейтлин. «Что, и запасной план есть?» — удивленно вскинул бровь парень. «Ага, но для всех будет лучше, если он нам не понадобится». «Ладно, и какой у нас план А?» — весело спросил парень. «Ну, вообще-то это план F», — неуверенно произнесла Кейтлин. «А почему не А?» — удивился Гарри. «Ну это, просто, у меня был друг», — Куин не была уверена, что хочет об этом рассказывать. «Мы с ним часто попадали в различные передряги и каждый раз придумывали различные планы-варианты того, как бы мы могли из них выбраться. Когда мы с родителями перебрались в Англию, я решила продолжить традицию. Это была не совсем правда, но максимально приближенный к истине вариант. Интересные у вас в Америке развлечения», — рассмеялся Гарри. «Ты сказала был, вы больше не общаетесь? Он умер пару лет назад. Ау, прости, мне жаль», — виновато произнес парень. «Ничего, ты же не знал. Это был несчастный случай. Мне его иногда очень не хватает». «Круто. С чего начнем?» «С медитации», — с ухмылкой ответила Змейка. «Очень смешно», — парень закатил глаза. «А если серьезно, а кто сказал, что это шутка? Ты должен научиться очищать свои мысли, успокаивать свою магию. Но самое главное, тебе нужно почувствовать ее течение. И медитация в этом поможет?» — скептически спросил Гарри. «Да, так что садись и закрывай глаза. У меня ведь теперь могут быть из-за этого проблемы. Да, директор точно захочет узнать, каким образом ты справился с драконом», — Змейка снова кивнула. «И что мне ему сказать? Не могу же я ему рассказать, что мне помогла ты». «Не можешь», — на пару минут слизеринка замолчала. «Однако ты можешь сказать, что тебе об этом рассказал Чарли. Вы виделись с ним этим летом, когда он приезжал к семье, к тому же Чарли работает с драконами. Это не должно вызвать подозрений. Думаешь, он не захочет уточнить это у самого Чарли? Вряд ли он ради этого поедет в Румынию», — пожала плечами Кейтлин. «И про свой дар тоже лучше не упоминай. Было бы меньше проблем, если бы я просто призвал молнию. Теперь придется всем врать», — парень устало прикрыл глаза. «Именно это я и имела в виду, когда говорила, что этот дар может как помочь, так и принести немало проблем. Да-да, я понял. Прости. Послушай», — девушка приблизилась к Гриффиндорцу. «Да, первоначальный план не создал бы столько проблем и неудобных вопросов. Но что сделано, то сделано. Ты справился с драконом и при этом даже не поцарапался. Тот же Крам повредил руку, а ты цел. Это невероятный результат. Ты молодец. А с последствиями мы разберемся», — постаралась успокоить Гриффиндорца Змейка. «Мне нужна твоя помощь». «Моя? Не представляю, чем я могу тебе помочь, но постараюсь», — Чарли нахмурился. «Но сначала мне нужна клятва, что об этом разговоре не узнает ни одна живая душа. От этого зависит не только моя безопасность, но и безопасность близкого мне человека». «Во что ты вляпалась?» «Не я», — уклончиво ответила Змейка. «Я обещаю, что тебе это никак не навредит». «Что ж, ладно», — мужчина вынул палочку и произнес клятву. «Отлично. Через пару дней, возможно уже завтра, с тобой захочет поговорить Дамблдор». «Что? Зачем?» – удивился мужчина. «Ты ведь видел, как Гарри справился с драконом». «Гарри, с каких пор слизеринцы Рыжий осекся. Нет, не может быть. Чарли, похоже, не верил собственной догадке. Это ты показала ему, как обойти дракона. Но как, зачем, с каких пор змеи помогают гриффиндорцам? Мы с Гарри дружим с третьего курса. Я действительно помогала ему с прохождением первого тура, но мы планировали, что он призовет свою метлу и так сможет проскользнуть мимо дракона. Однако все вышло немного иначе. Что? Но почему? Как, Мерлин, я только сейчас понял, что он сделал это в точности, как ты. Я ему рассказывала о том, как контактирую с драконами, но не показывала. Он сделал все сам. Однако изучить такой способ из книг невозможно, а директор точно захочет узнать подробности. Ты ведь виделся с ним летом и вы обсуждали твою работу. Скажи, будто рассказывал об этом еще летом, до того, как начался турнир. Вы не хотите афишировать свою дружбу? Понимающе кивнул Чарли. Нас не поймут. Пенси, что ты ешь? Спросила Кейтлин. Родители прислали мне конфеты. Хочешь попробовать? Не люблю сладкое, отмахнулась Слизеринка. Надеюсь, ты их проверила? Это же посылка от моих родителей, закатила глаза девушка. Они не станут меня травить, а ты параноик. Ну-ну, тихо произнесла Куин. Пенси в этот момент отвлеклась на вопрос Агнес и поспешила к ней, оставив коробку конфет на своей кровати. Кейтлин вскинула палочку, проверяя конфеты. Интересно, протянула Слизеринка и взяла несколько штук, поднося чуть ближе к глазам. Уизли, нам нужно поговорить, заявила Кейтлин, подловив близнецов в пустом коридоре. Смотри-ка, Фред, серпентарий вышел на прогулку. Давайте пропустим все оскорбления и приступим к сути разговора. Не расскажете, что ваши конфеты делали в посылке Паркинсон? О, так это была ее посылка, усмехнулся Джордж. Надеюсь, с ее языком все в порядке? Наигранно обеспокоенно спросил Рыжий. Вообще-то, я провела несложный анализ и заметила несколько ошибок. Если бы Пенси съела эту конфету, то у нее бы началось внутреннее кровотечение и она умерла бы через несколько минут. Этого не может быть, в голос ответили близнецы, которые теперь выглядели весьма испуганными. Я редко когда ошибаюсь, и будь ситуация немного иной, я бы сдала вас Снейпу. Однако у меня к вам предложение. Какое? Поинтересовался Джордж. Ваши навыки и умения весьма интересны и перспективны, однако из-за недостатка средств и пространства для ваших опытов вы совершаете кучу ошибок. Как вы смотрите на то, чтобы я спонсировала вашу деятельность? С чего бы тебе это делать? Спросил Фред. Будучи экспериментатором, я прекрасно понимаю ваше стремление к опытам и прочему. К тому же, вы весьма перспективны на мой взгляд. С чего бы нам сотрудничать со Слизеринкой? Во-первых, это взаимовыгодное сотрудничество. У вас будут деньги и место, где вы сможете создавать свои конфеты и прочее, а вы сможете мне помогать в некоторых моментах. Во-вторых, студенты не будут страдать от ваших экспериментов и вы не вылетите из школы. Мы тебе как-то не особо доверяем, в голос ответили братья. Тогда советую вам поговорить с вашим отцом по поводу того, что на самом деле произошло во время чемпионата мира по квиддичу. Близнецы удивленно переглянулись. Ты сегодня какая-то, профессор запнулся, не зная, какое слово лучше подобрать. Я просто устала, только что вернулась из дома, где точно так же пыталась объяснить всем, что не знаю, как Поттер это сделал. Ясно. Значит, Блэк уже в курсе всего. Кейтлин кивнула. И к какому заключению вы пришли? Я подумала, что Гарри мог рассказать о драконах Чарли. Старший сын Артура Уизли? Да. Поттер, вроде, гостил у них летом. Чарли там тоже был. Может, он рассказал ему, как они работают с драконами. Такое вполне могло быть, задумавшись, кивнул Снейп. Блэк Хаус, девушка кивнула. Ты же знаешь, что ты ненавидишь этот дом, свою семью, а твоя мать в порыве злости выжгла тебя с семейного древа. Не думаю, что у меня есть доступ в этот дом. Мы оба прекрасно знаем, как это можно проверить прямо сейчас. Я не уверен, что готов к... Сириус, скажи, чего ты так боишься? Тебе не понять. Моя семья никогда не была святой и мать с отцом в полной мере оправдывали звание темных волшебников. Мое детство это был кромешный мрак. Спасало только то, что я большую часть времени проводил в школе, но на летних каникулах мы никуда не могли от них деться. Сириус ненавидел все, чем мы занимались. А сейчас вы мне говорите, что он вернулся в самое ненавистное для него место, так еще и проводит ритуал. Вскрикнула женщина с портрета. Боюсь, что с этого момента наш диалог может продолжаться только после клятвы о неразглашении. Что?

они все погибнут. Откуда тебе это известно? Зло процедил мистер Куин, поднимаясь на ноги. Кейтлин попросила меня не дать тебе вмешаться, объяснив, что ее ни в коем случае нельзя прерывать. Да ты хоть понимаешь, что она творит? Прокричал Джей, без понятия. А ты? Могу лишь догадываться. Но столь сильное и болезненное давление может быть только от ритуала, где используют руну разрушения Хак. Поверь мне, ни один ритуал с ней просто не может быть без последствий. Некоторые из них хуже смерти. Я не позволю Кейтлин жертвовать собой, так что отойди в сторону. Нет, твердо ответил Сириус. Она умрет, взревел Джей, ощущая подкатившее чувство тошноты. Твоя дочь, возможно, единственный ребенок, полностью осознающий свои силы и возможные последствия от своих действий. Я лично в этом убедился и неоднократно. Она умрет и утянет за собой Мэри. Куда подевалась твоя слепая вера в нее? При нашей первой встрече ты безоговорочно доверял ее словам и ощущениям. Куда это делось сейчас? Джей, это не твоя вина. Никто из вас не виноват. Вы просто не могли предвидеть подобного исхода. И давай будем честны. Если бы Кейтлин не хотела этого делать, то даже сам Мерлин бы ее не заставил. Она явно разделяла ваше желание сделать вашу семью чуть больше. Нашу семью. Джей опустил голову, уставившись в пол. Она винит себя. Что? Резко оживился Куин. Когда она просила меня не позволять тебе вмешиваться, она упомянула это. Она считает, что все из-за нее, что это ее ошибка, и она обязана это исправить. У меня не было возможности ее переубедить. Но, возможно, она будет у тебя, если ты, конечно, не считаешь. Конечно нет, перебил его хозяин дома. Хорошо, может, стоит позвать Снейпа? Блэк заметил удивленный взгляд. Да-да, я терпеть его не могу, но Кейтлин, похоже, знала, что с ней будет во время и после ритуала. Я не позволю тебе вернуться в школу. Не после того, как мы вытащили тебя буквально с того света, настаивал мужчина. Вернешься к учебе в сентябре. Кто ты мне такой, чтобы что-то запрещать? Безразличным и жестким голосом произнесла девушка. У Джейсона из груди будто выбили весь воздух. Мужчина замер, изумленно уставившись в холодные глаза напротив. После ритуала они изменили свой цвет, став бледно-серыми и какими-то безжизненными. Это пугало. Да, точно. Просто постарайся, прежде чем вернуться, убедись, что не пострадаешь, ответил Джей, быстро встав с кресла, вышел из комнаты. Он не видел, как после его ухода девушка резко выдохнула и вся буквально сжалась, стараясь сдержать подступившие слезы. Зато благодаря воспоминаниям, они смогли увидеть, насколько тяжело девушке было сказать эти слова. Однако они совершенно не понимали, почему Кейтлин продолжала всех отталкивать, если это причиняло ей столько боли. Голова, девушка кивнула, не отрываясь от его плеча. «Чертов Грюм, как же он меня бесит!» – зло прошипела девушка. «Почему у тебя такая сильная реакция на него?» «Не знаю, такого раньше никогда не было. Мне тоже в его присутствии некомфортно, но не до такой степени. Может, стоит сходить к Снейпу? Он даст тебе какое-нибудь зелье?» – предложил Гарри. «Может, и стоит», – нехотя согласилась девушка. «Почему ты вступилась за Малфоя? Я думал, он тебя бесит, бесит», – кивнула Змейка. «Но он просто глупый ребенок, который мало что понимает. Драко просто делает и говорит то, на что его надоумил отец. Только не говори, что тебя это заботит. Ты мне веришь?» Девушка подняла голову и взглянула Гриффиндорцу в глаза. «Конечно, тогда просто позволь мне в этом разобраться самой. Если все выйдет так, как я хочу, возможно, на одного идиота в этой стране станет меньше». На это Гарри мог лишь кивнуть. Маги с интересом наблюдали за событиями на кладбище. Кейтлин и Гарри не часто рассказывали об этом, поэтому теперь остальные напряженно следили за происходящим. Кейтлин вызвала Несса, который похитил Петтигрю практически из-под носа Волан-де-Морта и поместил его в подземелье Куин-Мэннера. Драка в школе с Лжегрюмом и разговор с директором удивили их не меньше. Несмотря на то, что в некотором роде они были согласны с мнением Дамблдора в отношении Кейтлин, все же их злило то, как он довел девочку до нервного срыва. К тому же, она была для них близким человеком, и они понимали, что хоть у нее и сложный характер и прошлое, она очень добрая и заботливая. Теперь-то они знали, почему девочка так бурно отреагировала на слова директора. Она сравнивала себя не только с Волан-де-Мортом, как это сделал Дамблдор, она провела параллель еще и с Гриндевальдом. Судя по всему, именно этого она боялась больше всего на свете. Об этом говорил даже Богдарт Кейтлин. «Знаешь, что самое ужасное? Он прав. Сначала я так сильно разозлилась, А потом все стало еще хуже, потому что я действительно нашла. Он был слизеринцем, не таким, как все, гордый, агрессивный, высокомерный. Чужие жизни для него ничего не значили. Он увлекался темной магией и, судя по всему, очень в этом преуспел. Он ненавидел своих родителей, презирал мать и собственноручно убил отца. И меня накрыло. Китлин всхлипнула, но тут же стерла слезы. Просто. Это же не происходит просто так. Такими не рождаются. Всегда есть причина подобного поведения. Китлин, я не оправдываю его, нет, лишь говорю о том, что, я же тоже не была такой. Даже после того, что она сделала, я осталась нормальной. Ну настолько, насколько это было возможно. А потом я вспомнила то место и все, что там происходило. Я так старалась никогда об этом не вспоминать. Боялась именно этого. Девушка кивнула в сторону разрушений. Летние каникулы перед пятым курсом Китлин показала лишь мельком. Потому как многое там имело отношение к тому, что Гарри некромант, а они договорились никому об этом не рассказывать. Поэтому девушка показала им, как отказывалась летать с Гарри и Сириусом на метлах и просто их совместную жизнь в Куин-Мэнере. Также она не пропустила визит директора в их дом и обсуждение на тему того, как так вышло, что МакГонагалл оказалась крестной матерью Гарри. Она показала им, как Гриффиндорцу пришли письма из министерства и встречу с адвокатом семьи Куин. «Если я кого-нибудь убью, вы вытащите меня из Азкабана», – мужчина подавился чаем, который, как назло, только что отпил из чашки. «Вы же это гипотетически?» – откашлившись, спросил волшебник. Девушка, внимательно наблюдая за ним, чуть склонила голову на бок. «Разумеется, поверьте, мисс Куин, я выиграл не одно дело и многие из них считались безнадежными с самого начала, но не все мои клиенты имели столь сложное прошлое». Китлин поняла его намек моментально. «Часть моей семьи никогда не была святой, это правда. Прежде чем мы приступим к делу, вам нужно узнать несколько важных деталей». Эдгарли подобрался, готовясь внимательно слушать. «Как вам известно, я ношу не только фамилию Куин, но и еще одну», – мужчина кивнул. «Ее вы ни при каких обстоятельствах не будете озвучивать. Неважно, наедине мы или в чьем-то обществе, и неважно, насколько безопасно то место, где вы решитесь ее озвучить. Об этом известно только вам, мне, моему поверенному и еще одному волшебнику, но с ним вы вряд ли когда-либо встретитесь. Если вы хоть кому-то проболтаетесь, мой вопрос про убийство перестанет быть гипотетическим». «Я вас понял, мисс Куин. Можете быть уверены, эта тайна уйдет со мной в могилу. К тому же, я связан очень строгим договором, и как только я открою рот, меня сразу настигнет магический откат за его несоблюдение». На пятом курсе Китлин куда чаще нарушала всевозможные правила. Она продолжала покидать школу на выходных, сговорилась с близнецами, чтобы испортить жизнь Снейпу. Они помогли ей подменить банки с иглами дикобраза, отвлекая всех взрывом в одном из коридоров. Также она залезла в кабинет Амбридж уже через пару дней, как вернулась в школу из министерства, где разбиралась вместе с отцом с артефактом. Там она обнаружила то самое кровавое перо, что слегка ее разозлило. Но вот когда она увидела на руке Гарри шрамы от этого самого пера, то разгромила половину, выручая комнаты. Однако парню она так и не рассказала о своих наблюдениях. «Как ты так тихо вошла? Издеваешься? Прости, ты приняла решение?» — с некой надеждой спросил парень. «Почти. Нам нужно кое-что обсудить, и ситуация для этого очень располагает». Китлин бросила быстрый взгляд в сторону притаившегося Гарри. Малфой этого не заметил. «У тебя ведь есть условия, верно?» «Да». «Какие?» «Во-первых, ты пустишь меня в свою голову и ничего не будешь пытаться от меня скрыть. Нужную мне информацию я все равно достану, а если будешь сопротивляться, то будет больно. Но думаю, ты это и так знаешь. Я должна быть на 100% уверена, что ты не пытаешься подставить меня или мою семью. Ладно, это имеет смысл. Во-вторых, если проверка пройдет удачно, ты наденешь вот это». Девушка достала из кармана мантии небольшой серебряный браслет. «Он защитит тебя от ментального вмешательства». «Хорошо, еще условия будут, разумеется», — тут же кивнула слизеринка. «Но после проверки». «Ах да, если после того, что я тебе сегодня расскажу, ты передумаешь, я сотру тебе память». Малфой подавился воздухом. «Драко, ты же понимаешь, что я сделаю с тобой, если ты вдруг решишь пойти против меня. Я собираюсь пустить тебя в свой дом, где живут люди, которые мне дороги. Если они из-за тебя пострадают, я превращу твою жизнь в ад. Я не идиот. Вижу, что ты творишь со Снейпом и остальными преподавателями». «Вот именно, А это я просто развлекаюсь. Если бы я захотела испортить его жизнь, я бы выбрала немного другой способ. Обещаю не доставлять тебе и твоей семье проблем, Поттер». Слизеринец совершенно перестал контролировать свой голос. Неожиданно, да, Гарри, довольный их маленькой шалостью, рассмеялся. «Ну как, это довольно долгая история», — ответила Китлин. «Гарри и его крестный живут в Куин-Мэннере уже довольно давно. Ты сговорилась с этим гриффиндорцем», — вскрикнул Драко. «Это не сговор. Просто так сложились обстоятельства, но если честно, меня все устраивает», — ответила девушка, а Гарри ее поддержал. «Меня тоже. Какого черта?» — слизеринец не мог уложить это в своей голове. «Стойте. На четвертом курсе, когда Грюм приложил тебя к Руциатусам и когда он душил меня в коридоре, вы уже тогда общались?» Картинка в его голове начала складываться. «Вообще-то это началось еще на третьем курсе», — ответил Гарри. «Как так получилось, что ты связалась с этим идиотом? Он же безмозглый гриффиндорец». «Следи за своими словами», — зло прошипела Китлин. «Мне нужна ваша небольшая помощь. Что мы должны делать?» — поинтересовался Гарри. «Я собираюсь установить артефакт на потолке большого зала, и мне нужно, чтобы ты меня поднял вон туда», — девушка указала пальцем в направлении потолка. «А я тут зачем?» — нахмурилась Гринджер. «Ты будешь следить по карте за преподавателями. Не хотелось бы, чтобы нас тут увидели». Гриффиндорка понимающе кивнула. «Что за артефакт ты собираешься там устанавливать?» — спросил Гарри. «Об этом вы узнаете чуть позже», — девушка зловеще усмехнулась. «Должна же остаться хоть какая-то интрига. Ну что, приступим, Китлин? Если ты ждешь от меня ответов, то я их не дам», — прикрыв глаза, тихо произнесла слизеринка. «Тогда покажи мне, что случилось». Девушка даже не стала обдумывать, лишь кивнула и подняла взгляд на мужчину напротив. «Это было сердце того парня, который когда-то спас тебя, Сэм, кажется?» «Да», все так же тихо ответила девушка. «Мне жаль», — ответил Геллерт. «Нет, не жаль, я же знаю, какой ты и что чувствуешь. Не нужно ради моих чувств делать вид, что тебя трогает эта ситуация. Я не такая бездушная сволочь, как ты думаешь», — усмехнулся мужчина. «Мне правда жаль, он был дорог тебе и был для тебя практически членом семьи. Признаться честно, ты хорошо держишься. Я бы на твоем месте уже мчался на край света, чтобы отомстить. Я не ты, и слава Мерлину. Как ты объяснишь это другим? Джейсон и так все знает, а остальных просто буду игнорировать», — тяжело вздохнув, ответила девушка. «Это не сможет продолжаться вечно. Если эта посылка все же дошла до тебя, то сколько нужно времени, чтобы они тебя отыскали? Они меня не найдут. Это заклинание позволяет доставить посылку адресату, но из-за того, что оно работает в сочетании со сложным колдовством, заставляющим сердце биться и оставаться практически живым, отследить посылку нереально. Там вообще мало что можно добавить. Даже простейший артефакт нарушит всю работу. Я буду в порядке. Обещаю, что этого больше не произойдет. Если что, мои двери всегда для тебя открыты, и спасибо, что аппарировала в тренировочный зал и не разрушила жилые комнаты. Всегда пожалуйста, будь осторожна». Девушка кивнула и исчезла в вихре аппараций. «У нас есть еще одна проблема». «Какая?» «Директор велел Снейпу обучить меня окклюменции». «Что? Зачем?» «Похоже, хочет научить меня закрывать свое сознание, чтобы Волан-де-Морт не шастал в моей голове. Это плохо. Поэтому я и искал тебя. Снейп ведь менталист, он сможет пробить мои щиты, а значит, может увидеть мои воспоминания, в которых присутствуешь ты. Тебе нужно спрятать все воспоминания, которые ты не хочешь ему показывать, как можно глубже, а на поверхность вытолкнуть другие. Если будешь чувствовать, что он подбирается к воспоминаниям о нас, наплюй на все и выталкивай его из своего сознания. А если он что-то заподозрит, свали все на свою поттеровскую удачу», — усмехнулась Китлин. «Я постараюсь. Не поздновато ли для прогулки по школе, мисс Куин?» «Я как раз направлялась в гостиную, директор». «Это хорошо», — притворно добродушно улыбнулся Дамблдор. «Как вы себя чувствуете, мисс Куин?» «К чему это беспокойство, директор? Вы ученица школы, в которой я директор. Разве удивительно, что я переживаю о вашем благополучии? В таком контексте, это вполне ожидаемо», — нехотя согласилась девушка. «Так как вы справляетесь?» «Я в полном порядке, директор». «Вы уверены? Посылка, что вы получили перед Рождеством, была крайне пугающей, но мне показалось, что вы точно уверены в том, что происходит. Это дела семьи, директор, так что вам не о чем беспокоиться. Как и не стоит беспокоиться о непрекращающемся дожде в большом зале или о всех тех неприятностях, с которыми столкнулись профессора, за этим было интересно наблюдать. Кто бы ни придумал эти шутки, он весьма изобретателен, мило улыбнувшись, заявила девушка. Согласен, вы весьма находчивы, мисс Куин, все это знают, но к этим проделкам я не имею никакого отношения. Ну конечно же, усмехнувшись в седую бороду, произнес Дамблдор. Артефакт, что был установлен в большом зале, весьма впечатляющий. Ни покупателя, ни изготовителя выследить не удалось. Вы, мисс Куин, удивительно изворотливы. Ни единого промаха, а если начинать копать, то некоторые факты указывают на близнецов Уизли. Так может, это они, их проделки хорошо известны всей школе. Мисс Куин, вы ходите по тонкому лезвию. Никто ничего не может доказать, но мы-то с вами знаем правду. Директор чуть склонил голову. Я все еще не понимаю, о чем вы, директор. Если вам больше нечего мне сказать, то я, пожалуй, пойду. Скоро отбой, не хочу, чтобы мой факультет потерял баллы из-за меня. Девушка развернулась и направилась в сторону подземелий. Советую вам ходить аккуратно, мисс Куин, потому что как только вы оступитесь, это не останется незамеченным. Не нужно быть гением, чтобы распознать угрозу в голосе директора. Кейтлин ничего не ответила, а лишь продолжила свой путь. На этом воспоминания закончились, и маги снова оказались в Куин-Мэннере. Теперь им предстояло все это обдумать и обсудить, но сперва им следовало поесть и поспать. Примечание к части. Надеюсь, вы понимаете, что нас ждет в следующей главе. Ничего не вижу. Вверх тормашками. Чатик для общения. https://fitzboeck.netavayurl.https://3a2f2b2zm1cl8axnim6. Глава 108. Воссоединение. 2 января 1997. Куин Мэннер, графство Линкольншир, Англия. Маги были не в силах что-либо обсуждать. Поэтому, как только последние воспоминания подошли к концу и они вновь оказались в Куин Мэннере, все молча разошлись по своим комнатам и провалились в столь желанный сон. Они проспали куда больше 8 часов, но при этом волшебникам казалось, что они толком и не отдохнули. Джейсон вкратце описал Мэри события из прошлого Кейтлин, чем довольно сильно ее взволновал, но волшебница все же собралась силами и дослушала историю до конца. За завтраком, который был скорее обедом, все сидели молча. Маги до сих пор переваривали полученную информацию. Теперь им многое стало понятно, однако они все еще не понимали, что с этим делать и как жить дальше. «И что теперь?» – озвучил мучивший всех вопрос Гарри. «Не имею ни малейшего представления», – пожал плечами Драко. «Давайте попробуем подвести итоги того, что мы узнали», – с ней пустало потер глаза и поудобнее устроился на стуле. «Думаю, обсуждать ее жизнь с матерью не имеет смысла, по этой теме мы прошлись уже неоднократно. Ситуацию с Румором и ее странствия мы тоже разобрали. У кого-то остались вопросы?» «Думаю, нет», — ответил Сириус, взглянув на присутствующих. «Хорошо», — кивнул Зельевар. «А что скажете по поводу жизни Кейтлин на Ближнем Востоке?» «Думаю, тут мы тоже все обговорили, но...» Гарри на секунду задумался. «Она считала их своей семьей. Я веду к тому, что у Кейтлин никогда не было реальной семьи. Хиллари она не считала матерью, и это позволило ей уйти от нее без каких-либо сомнений. Однако затем она познакомилась с Румором, и он стал для нее близким человеком, не семьей, конечно, но чем-то схожим. Потом она на несколько лет поселилась на базе Эльхас и там наконец обрела семью. Я все еще не понимаю, почему она туда не вернулась», — спросила Гермиона. «Конечно, прямо после их вторжения на базу Талиба она не могла этого сделать. Но прошло так много времени. Она пообещала Сэму попробовать жить нормальной жизнью», — ответил Сириус. «К тому же», — добавил Снейп, — «как я понял, она не знает, чем закончилась и закончилась ли вообще война на Ближнем Востоке. Ко всему прочему, даже если все закончилось благополучно для людей Акрама, появившись там, Кейтлин может их сильно подставить. Мало того, что люди Талиба знают, кто взорвал их щиты, так она еще украла важный для них артефакт. Думаю, она их слишком любит и не хочет подвергать опасности», — предположил Гарри. «Потому и не решается возвращаться. Если ни у кого больше нет вопросов по ее жизни в Эльхасе, то нам стоит приступить к самой интересующей всех теме. У меня вопросы есть, но их я, пожалуй, задам лично Кейтлин». «Почему это?» — возмутился Драко. «Потому что ответить на этот вопрос сможет только она». «Хорошо», — прервал их Зельевар. Что скажете по поводу ее родства с Гриндевальдом? Это весьма сложная тема, почесав затылок, сказал Сириус. Даже не знаю, как начать этот разговор, но хочу вас заверить, что я успокоился. Тогда позвольте я озвучу свои наблюдения. Все дружно кивнули на предложение Снипа. Подобное родство отвечает на множество вопросов. К примеру, почему Румар, Сэм и Акрам так удивились ее истинной внешности или почему Хиллари заставила Кейтлин скрывать ее. И если вы помните, в Гринготтсе ей дали колдографию, которая оказалась порт-ключом, который привел ее в дом на Шри-Ланке. Насколько я помню, на ней были изображены Кейтлин и ее отец, а значит, там они были без артефактов, скрывающих внешность. Кроме того, теперь стало ясно, почему она была так взволнована перспективой учиться в Хогвартсе, заметила Мэри. «Верно», — кивнул Снейп. «И то, что Дамблдор практически в открытую ей угрожает, это очень плохо. Что скажете по поводу встречи Кейтлин с Геллертом? Он весьма груб и ему явно плевать на чью-либо жизнь, но Кейтлин он вроде дорожит». Поставив кружку кофе на стол, заметил Гарри. «Но мне не понравилось то, что он пытался заставить Кейт отказаться от общения со всеми нами. Она бы ни за что этого не сделала», — уверенно заявила Гермиона. «Знаю», — кивнул Гарри. «Просто это было чертовски неприятно услышать. Однако хочу заметить, что их отношения значительно улучшились», — продолжил свои рассуждения Северус. «В последнем воспоминании, связанном с Геллертом, Кейтлин обращалась к нему на «ты», хотя явно не горело желанием с ним общаться. Она считает Гриндевальда виновником большей части своих проблем, что лично я считаю оправданным. Ей пришлось скрываться от всех и врать близким людям. Многие маги действительно захотят убить ее, если узнают, к какому роду она принадлежит, и, к сожалению, что бы она ни говорила, это ничего не изменит. Гриндевальд сделал все для этого, а значит, ей всю жизнь придется скрываться и врать. Как думаете, Кейтлин сможет когда-нибудь считать его своей семьей? Спросил Гарри. Сильно в этом сомневаюсь, задумавшись, ответил Зельевар. Может, они и смогут нормально общаться, но зная характер Кейтлин, она не простит ему ошибок прошлого и испорченного детства. Ты прав, крестный. Зато теперь понятно, в кого у Кейтлин такой сложный характер, но хорошо, что хоть немного от семейства Куин она все же унаследовала. Мне кажется, если бы она осталась жить с Хиллари, при условии, что та бы ее не убила, то Кейтлин могла стать такой же, как Геллерт, предположила Гермиона. Но ей пришлось уйти и самой о себе заботиться, поэтому ее взгляды на жизнь так сильно отличаются от идей Геллерта. И слава Мерлину, практически прокричал Сириус. «Сэр», — обратился Гарри к Снейпу, — «я хотел бы задать вам вопрос, но если это покажется вам неприемлемым, можете не отвечать», — Зельевар настороженно кивнул. «Как Кейтлин убедила вас помогать ей? Как я понял, это произошло после того, как она влезла в воспоминания Люпина. Это как-то связано с моими родителями? Вы стали слишком умным и внимательным, мистер Поттер», — устало заметил Зельевар. «Кейтлин хватило нескольких воспоминаний этого идиота, чтобы сложить полную картину происходящего. Я действительно дружил с вашей матерью. Мы в детстве жили неподалеку и смогли найти общий язык. Однако уже в школе наши пути разошлись. Она поступила на Гриффиндор, а я на Слизерин. Мы, конечно, продолжали общаться, и довольно долго, но потом я совершил огромную ошибку, обидев ее, и она прекратила наше общение. А позже Лили сблизилась с вашим отцом и его компашкой. Эй, возмутился Сириус. Блэк, не начинай, а то мы снова сцепимся языками и наговорим много лишнего. Сириус сжал губы в тонкую линию и заткнулся. Так вот, продолжил Зельевар, разочаровавшись во многих вещах, я перешел на сторону Темного Лорда и совершил еще одну ошибку, которая стала роковой. Я не готов вдаваться в подробности, но мне пришлось обратиться за помощью к Дамблдору, а он взял с меня клятву. Таким образом я оказался двойным шпионом и обременен двумя клятвами. Кейтлин пообещала, что сможет избавить меня от них. Так вот почему она стала заниматься вопросом темной метки, догадался Гарри. Верно, она уже сняла с меня клятву, что я дал директору и готова была снять с меня метку, но я отказался. Почему? Удивилась Гермиона. Чтобы иметь возможность знать, что происходит в стане врага, ответил Снейп. Помимо этого, если бы лорд понял, что на вас больше нет метки, он бы вас убил. Понимающе кивнул Гарри. Меня все еще пугает ваша догадливость, тихо произнес Зельевар. Это все Кейтлин, пожав плечами, ответил Гарри. Сложно общаться с ней и не поумнеть. Тут ты прав, согласился с ним Драко. До сих пор не могу поверить, что она провернула все так, что я оказался здесь. Хотя я чертовски ей за это благодарен. Не представляю, что было бы, не попроси я у нее тогда помощи. Возможно, тебя бы каждый день прикладывали к Руциатусам, а на твоей руке красовалась бы его метка, предположил Гарри, а Драко вздрогнул, представив себе эту картину. Она вообще выстраивает потрясающие стратегии, восхитился Сириус. Согласен, кивнул Снейп. Она очень аккуратно объяснила Поттеру, какие странности есть в его жизни, параллельно помогая Блэку. Унижала Драко, чтобы тот взялся за голову ей назло и понял, в какой ситуации может оказаться. Помогла Артуру Уизли, что потом помогло ей прийти к сотрудничеству с его сыновьями. Хотя тут, скорее, просто удачное стечение обстоятельств. Про то, как она выстроила свои отношения с однокурсниками, я вообще молчу. Думаю, ей очень помог опыт жизни на базе Эльхас, сказал Гарри. Несомненно. Однако мне не нравится, как она решает некоторые свои и ваши проблемы. Как, скажем, вопрос с Краучем-младшим или Амбридж. Она слишком часто рискует своей жизнью. Боюсь, без риска она жить не может. Скорее просто не умеет, вмешалась Гермиона. Неудивительно, согласился Северус. Жить столько лет в таком напряжении. Нереально так быстро переключиться и жить спокойно. Особенно когда вокруг нее все еще бурлят интриги. Она как-то раз сказала, что не может расслабиться, потому что тогда все выйдет из-под контроля, вспомнил Гарри. А хоть кто-то может это сделать в нынешней ситуации? Спросила Гермиона. Ну, кроме Сириуса, только без обид. Все нормально, я прекрасно понимаю, что мой характер не сильно лучше, чем у Кейтлин, отмахнулся мужчина. Мне бы так хотелось, чтобы она смогла жить спокойно и беззаботно, нахмурившись, сказала Гермиона. Мне кажется, она этого достойна. Пройдя столь сложный путь, ей просто необходима тихая семейная жизнь. Я бы тоже для нее этого хотел, тихо произнес Гарри. Как и все мы, кивнул Сириус. Джейсон, вмешался Зельевар. Почему ты все это время молчишь? Ты с чем-то не согласен? У тебя есть возражения? КХМ, мистер Куин подобрался на стуле. Нет, вы говорите о правильных вещах, и я с вами согласен. Чувствую, сейчас будет но, протянул Сириус. Послушайте, устало скрестив руки на груди, произнес Джей. Я очень люблю Кейтлин, но ситуация слегка усложнилась. Однако я пока не готов это обсуждать и, признаться честно, сначала мне бы стоило обсудить это с ней. Это как-то связано с ее прошлым, уточнил Гарри. Да, но прошу, давайте не будем сейчас это обсуждать. Мне правда сложно об этом говорить. Хорошо, кивнул Гарри, и остальные последовали его примеру. Что ж, протянул Снейп, что было не в его манере. Думаю, теперь мы пришли к главному вопросу. Есть ли среди нас те, кто после просмотра всех этих воспоминаний изменили свое отношение к ней? Разумеется, кивнул Сириус. Я имел в виду в плохую сторону, закатил глаза Зельевар. Кейтлин считает, что все, увиденное нами в этих воспоминаниях, заставит нас отвернуться от нее, напряженно произнес Поттер. И насколько я понимаю, проблемы могут возникнуть только с Сириусом и мистером Куином. Я же уже признал, что вспылил, начал оправдываться Блэк. Признаю, моя реакция была слишком бурной, но я осознал свою ошибку и не собираюсь отказываться от общения с Кейтлин из-за ее семьи. Ты прав, она не несет ответственности за действия Геллерта, и к тому же, она совершенно на него не похожа и не желает захватить весь мир. Я рад, что ты это понял, кивнул Гарри. Джейсон, тихо позвала мужа Мэри. Мужчина задумчиво кивнул. Мне нужно поговорить с Кейтлин, настаивал Джейсон. Дорогой, ты же понимаешь, что они правы. Разумеется, Мэри, но ты знаешь мою ситуацию. Я правда ее люблю, но нам стоит поговорить. Тогда нам нужно найти ее и обсудить все вопросы с ней, предложил Гарри. Как мы это сделаем? У вас есть идеи? Спросила Гермиона. Предполагаю, что она на Шри-Ланке, сказал Гарри. А значит, нам нужно найти ту колдографию, которая является порт-ключом. Наверняка она в ее комнате, сказал Джейсон. Я принесу. Джейсон встал со своего места и покинул гостиную. Его не было всего несколько минут, и вернулся он крайне удивленным. В руке он крепко сжимал рамку с колдографией и внимательно ее рассматривал. Во-первых, комната Кейтлин впервые не была заперта, а эта колдография стояла посреди стола. Во-вторых, она действительно точная копия отца. Джейсон развернул колдографию. На ней были изображены маленькая Кейтлин и взрослый мужчина. У них были белые как молоко волосы и столь же светлые глаза. Конечно, маленькая Кейтлин не была так уж сильно похожа на Дементия, но вот повзрослев, она стала его точной копией. Общие черты лица, скулы, глаза, овал лица. Единственное, что у них было разным, это губы и нос. Интересно, почему у Гриндевальда гетерохромия, а у Кейтлин и Дементия они одного цвета? Спросил Гарри. «Вы видели много магов с белыми глазами?» Спросил Северус, сверлящим взглядом уставившись на Гриффиндорца. «Я не говорю о том, что это нормально», едва не закатив глаза, ответил он. «Конечно, столь необычный цвет – это большая редкость и явно отличительный признак семьи Гриндевальд. Однако у Геллерта они разные, а у Дементия и Кейтлин одинаковые». Шесть пар глаз удивленно уставились на Гарри. «Ладно, это не важно. Все готовы идти?» – спросил Джей. Маги утвердительно кивнули. «Мэри, верните Кейтлин домой, а я буду ждать вас здесь. Уверена, мы, возможно, задержимся. Не хочу оставлять Мэттью, а брать его с собой не очень разумно». «Ладно», — Джей наклонился и нежно поцеловал Мэри. «Мы постараемся вернуться побыстрее». Волшебники подошли к Джейсону и, взявшись за рамку колдографии, покинули Куин Мэннер. Они оказались в знакомой светлой гостиной. Здесь Кейтлин провела несколько месяцев после того, как посетила своего поверенного в Исландии. Комната была чистая и очень просторная, а за окнами виднелось море. «Добро пожаловать на виллу семьи Гриндевальд», — услышали маги тихий голосок где-то со стороны камина. «Чем Бити может вам помочь?» «Кейтлин здесь?» — тут же спросил Гарри. «Хозяйка сейчас на пляже, сэр. Бити может вас к ней проводить». «Спасибо, мы сами справимся». «Гарри», — вмешалась Гермиона. «Ты уверен?» «Конечно, я знаю, где ее искать. Этим летом мы были на этом пляже, я же вам рассказывал». «Да, точно», — кивнула девушка. Гарри добродушно улыбнулся эльфийке и отправился в сторону двери. Остальные последовали за ним. Они прошли через ухоженный сад, и на горизонте показался белоснежный пляж. Почти у самой воды на клетчатом пледе сидела Кейтлин и всматривалась в голубую водную гладь. Волшебники не спеша направились в ее сторону. Как только они приблизились к ней, девушка резко обернулась на звук шагов. Она испуганно взглянула на магов и, вскочив на ноги, нервно попятилась назад. Кейтлин выглядела действительно испуганной и уставшей. Ее глаза покраснели, скулы стали острее, а руки нервно подрагивали. «Кейт», — тихо произнес Гарри, — «вы все посмотрели?» — дрожащим голосом спросила девушка. «И обсудили», — кивнул парень. Кейтлин накинула присутствующих взволнованным взглядом. Ее взгляд остановился на Джейсоне, и она, не контролируя себя, сделала несколько шагов назад, а из глаз полились слезы. «Джейсон, мне так жаль». Все присутствующие удивленно взглянули на Джея. «Давно ты знаешь?» — безжизненным голосом спросил маг. «Я выяснила это через пару дней после вашего с Мэри появления в Куин Мэннере.